Китти снова стала готовиться в путь. Однако доктор Либерман уговорил её остаться ещё на несколько недель. Прибыла новая партия детей, прибыл также новый персонал, его нужно было обучить. Немедленно построили новое жильё. Многие из детей были в очень тяжёлом состоянии, они провели больше 2 лет в лагерях для перемещённых лиц. И снова Китти строила планы. Вскоре до её отъезда с Карен из Гандафны и вообще из Палестины осталось всего 2 дня.